«Утонули двое, найти не могут». «Где утонули? Здесь, когда же?» «Сейчас. Хведька Одаркин и Миколай Сергеевич». Маня не слушалась. Перекрестившись невольно, она бежит дальше. «Боже мой, как она запоздала!» Она поднимается в рощу. «Как странно. Яна нет. Почему его нет?» Сверху она глядит на толпу в яре, на неподвижную сияющую воду ставка. Потом идет в усадьбу, медленно выжидая. Когда она подходит к флигелю, навстречу ей бежит доктор, он без шапки, за ним сторож. Люди мечутся по двору и кричат что-то, маша руками, потом тоже бегут в степь за ограду. Далеко где-то звучат крики. Она отворяет незапертую дверь и входит в комнату. «Ян!» — шепчет она, вытягивая шейку. «Все пусто». Сова глядит на нее желтыми глазами. «Ах, она вернулась, милая!» — говорит Маня. Она гладит сову, потом берет ее к себе на плечо. Минуты бегут. Который же это час? Она встает, оглядываясь. Книга на тумбочке у постели лежит раскрытая. Ах, это те же стихи. Упырь меня тронул крылом своим влажным. И вдруг вспоминается вчерашний разговор. И в сердце крадется холод. Там утонули дети. Тоска растет, как тень на поле, когда ветер гонит грозовую тучу, а она ползет, поглощая свет лохматыми лапами. Может быть, он уже там? Какое безумие здесь сидеть и ждать. Она спешит в рощу, но и там его нет. А внизу толпа все стоит. И вдруг инстинкт толкает ее вниз. Она спешит к пруду, но сознание еще дремлет. «Упырь меня тронул», звучит в ее ушах. Эта толпа, бестолково галдевшая и метавшаяся полчаса назад, теперь угрюма и молчалива. И это страшно. Но сознание еще дремлет. Вдруг она видит лодку, а в лодке искру еще кого-то. Ах, это Зяма, ну какой страшный! Волосы всклокочены, разом провалились щеки, глаза сумасшедшие. Они плывут на середину пруда и погружают багры в дрогнувшую воду. Сердце Мани толкается в груди, словно спрашивает, поняла? Но мозг ее не может принять этого ужаса. Ее мозг протестует против жестокости и бессмыслицы совершившегося. Что, что? Вдруг, потеряв дыхание, одними глазами, одним движением губ спрашивает она парубка и хватает его за рукав. «Утонули», — отвечает он бесстрастно. Но теперь она даже не спрашивает, кто. Все освещается разом. Она кричит, как человек, сорвавшийся с крыши и падает ничком. Она приходит в себя уже дома на своей постели. Соня сидит в изголовье. Рядом голоса Веры Филипповны и дядюшки. Доктор сам встревожен продолжительностью обморока. Он расспрашивает о семье Мани. Наконец-то вскрикивает Соня и заливается слезами. Но Маня отталкивает ее и поднимается на постели с лицом маньяка. «Он умер! Он умер!» — кричит она, не слушая увещеваний. «Бедное дитя, как она впечатлительна!» — говорит доктор. Маня в рубашке хочет бежать из дому. «Я должна его видеть! Пустите меня! Я умру! Я убью себя, если вы не выпустите!» Ее одевают. Соня и дядюшка в коляске везут ее в усадьбу Штейнбаха. Соня начинает догадываться. О, эта сцена в часовне! Как долго будет помнить ее Соня! Как часто этот крик Мани, когда она увидела два трупа, этот истерический крик, полный мистического ужаса, будет звенеть в ушах Сони, будя ее ночью, разбивая ее нервы. Ян словно спит и улыбается. Прекрасное его лицо и загадочная его улыбка в белом, грубом саване, как и маленький покойник, сгубивший его. В саване, сшитом наскоро неумелой рукой, ступнями, обернутыми в белый коленкор, покорно сложив на груди руки, он лежит на столе под образом в полумраке, и красные блики лампадки трепещут на его ресницах и бровях. Кажется, вот-вот дрогнут веки и поднимутся. Кто-то глухо рыдает в углу, какие раздирающие звуки. Это Зяма, спрятав лицо в руках, судорожно передергивая плечами, никого не видя и не слыша кругом, он плачет так, словно погасло солнце, и в вечной ночи утонул гибнущий мир. Но Маня не плачет. Вытянув шею, уцепившись за руку Сони, застыв на месте, широко открытыми глазами она глядит на мертвеца, и дрожь сотрясает все ее тело. Этот там с восковым лицом не Ян, не ее Ян, который вчера целовал ее волосы, чье сердце билось под ее рукой. Вчера он улыбался ей, как дитя, и, провожая ее, шепнул «до завтра». И это завтра никогда не придет. Никогда. Да где же он? Где его улыбка, блеск глаз, биение сердца, его любовь? Соня тихонько плачет.